Голова негра клонилась к груди, подремывал. Теперь у Грега взмокли не только ладони, все тело покрылось испариной. Странно все-таки устроен человек. Сейчас, перед самым последним, самым ответственным рубежом, когда необходимо было полностью сконцентрироваться на предстоящей схватке, и все остальное делалось несущественным, в его голову полезли вовсе посторонние мысли. Шел и удивлялся, что дядя Дэн держит при себе этих негров. Неужели доверяет им больше, чем собратьям-китайцам? Преследуют какие-то другие, никому неведомые цели? Спросить, что ли, при встрече? Расстояние между ним и дремлющим в кресле негром сократилось уже до десятка шагов, а Грег представления не имел, как поведет себя дальше. Ступал он тихо, совсем казалось неслышно. Однако клевавший носом негр поднял голову, цепко ухватился за него взглядом. Грег заметил, как непонимающе сдвинулись у него брови. Сделал два последних трудных шага. Приятельски улыбнулся и вдруг спросил: «Закурить не найдется?» Ему почудилось, что немыслимым образом услышал скрип лихорадочно заворачивавшихся африканских мозгов. «Погоди, ты ведь племянник?» — недоуменно начал негр, но Грег перебил его. «Племянник я, племянник. Мне срочно нужно передать кое-что дяде Дэну. Немедленно». Он еще сам не знал, как поступит в следующую секунду. Понимал только, что должен использовать свою выгодную позицию. Пока негр сидит, очень удобно долбануть его сверху, как недавно прибежавшего на вызов китайца. Но вдруг засомневался, что сумеет сделать это сейчас так же легко и просто. Непослушной рукой вытащил из кармана револьвер, пробормотал. «Вот, гляди». «Чего глядеть?» Выпуклые глаза превратились в два белых шара с черными провалами зрачков. «Под ноги гляди!» — неожиданно выпалил Грег. «Ты куда их за Соня протянул?» Совершенно сбитый с толку, охранник склонил курчавую голову, и Грег, утробно крякнув, саданул по ней тяжелой рукояткой. Удар получился сильным и точным. Он сам это ощутил по тому, как удалось вовремя сжать кулак по короткому тупому звуку. С тем китайцем так хорошо не сладилось, и замах был поменьше, и траектория другая. Но хватило, чтобы завалить его. Этот же дэновский страж сумел поднять голову, распрямиться в кресле. Глаза его смотрели хоть и дико, но вполне осмысленно. Рука потянулась к внутреннему карману пиджака. Грег всхлипнул и нанес еще один удар, вложил в него всю оставшуюся силу, весь переполнявший его страх. На снежно-белую рубашку брызнула алая кровь. Черная рука, не достигнув цели, повисла плетью. Он сдавленно захрипел, безжизненно уронил голову. Какое-то время Грег панически глядел на свою жертву. Затем подтянул в кресле обмякшее тело, запрокинул ему голову, чтобы кровь не текла на грудь. Теперь тот снова напоминал дремлющего человека, только не клюющего носом. И тут же Грега обожгла мысль, что за дверью могли услышать их голоса, звуки ударов.